Часть первая. Над всей Испанией безоблачное небо. Эпиграф. В одном я уверен, и за это могу отвечать. Там, где буду я, коммунизма не будет. Франциско Франко. Москва. Алексей Донцов вошел в свою квартиру. Ему тут же бросилось в глаза обилие пыли, ударил в нос отвратный запах застарелой тухлятины. Впрочем, он этому нисколько не удивился. Уже в поезде, едучи в очередную командировку, старший лейтенант вспомнил, что не закрыл форточку и не вынес помойное ведро, наполненное объедками после обильного застолья, устроенного накануне. Несмотря на безудержное желание плюхнуться в кровать, он, ругаясь, на чем свет стоит, вынес ведро на помойку, протер пыль в самых доступных местах, обрызгал все помещение тройным одеколоном и принюхался. «Вроде бы дерьмом не пахнет», — подумал Алексей, быстренько сходил в душ, забрался под одеяло и немедленно уснул. Он имел полное право на это, получил недельный отпуск после удачного проведения диверсионной операции. База Шады-Огры была уничтожена, главарь банды надолго лишился ресурсов и активные боевые действия в ближайшее время вряд ли предпримет. Служба в разведке Донцову нравилась своей непредсказуемостью, прямо как в приключенческом романе. Все бы ничего, но от него сбежала жена к какому-то директору овощной базы по причине отсутствия достаточного количества денег, а частенько и самого мужа. Однако в каждой потере есть приобретение, а в каждом приобретении есть потеря, как говорят англичане. А если по-русски, то нет худа без добра. В его распоряжении осталась однокомнатная квартира на Красносельской. Если не было бы жены с ее оборотистым папашей, то мыкался бы старший лейтенант Донцов в офицерском общежитии с единственным туалетом на этаж и двумя сосками душа на весь корпус. Но мечте хорошенько выспаться не суждено было исполниться. В 6 утра заверещал радиоприемник, и диктор бодрым голосом начал рассказывать про шахтеров-стахановцев, установивших очередной рекорд по добыче угля. Он инстинктивно выдернул шнур из розетки и вновь провалился в сладкий сон, но, как оказалось, ненадолго. Заработал телефон, стоявший на прикроватной тумбочке. Звонил настырно и долго. Наконец-то Алексей вынырнул из небытия, нащупал трубку и прижал ее к уху. Беспокоил его полковник Шмыга. «Донцов? Он самый, товарищ полковник». Алексей сразу же узнал голос своего бывшего наставника, а ныне куратора. «Нам необходимо встретиться в ближайшее время». Донцов не стал задавать глупых вопросов, мол, что случилось, где, — осведомился он. «Ты сейчас в отпуске, поэтому мы можем поговорить вне управления. Так будет даже лучше. Рядом с тобой есть кафе, «Весна», что ли, называется, ну, то самое, которое мы посетили после кавказских дел. Там через 3 часа. Форма одежды кабацкая». «Понял вас». Донцов положил трубку и взглянул на часы. 7:15. Ему не понравилось, что встреча пройдет вне управления. Это означало, что намечалось нечто неординарное. Кафе «Весна» было вполне демократичным заведением. Напитки и закуски здесь подавались самые немудреные, но, в отличие от стандартной советской пивной, места там были не стоячие, а сидячие. Красные командиры заказали пиво с воблой и уселись за свободный столик. Шмыга, крепкий, жилистый мужчина лет 35, сделал пару глотков из кружки, в упор посмотрел на Донцова и спросил: «Ты в курсе нынешних событий в Испании?» «Ну, краем уха слышал. Мне не до этого было, сам понимаешь. Во внеслужебной обстановке они общались по-приятельски и были на «ты». «Понимаю. Ну так слушай и на ус наматывай. В Испании произошла попытка государственного переворота, плавно перешедшая в гражданскую войну. С одной стороны, республиканцы под руководством демократически избранного правительства, а с другой — сторонники генерала Франциско Франко. Ситуация мутная. Франко близок к фашизму. Против него выступает целая куча разномастных партий. Это коммунисты, социалисты, анархисты, демократы и всякие прочие. Понятно, что каждый хочет стать «numero uno». Идет борьба за власть под разные идеологии. СССР по духу ближе республиканцы. Нам вполне хватает Германии и Италии с их фашистской доктриной. Мы подписали соглашение с европейцами о невмешательстве, но советников в Испанию посылаем в помощь республиканцам. Совет больше, чем услуга, — так говорил Дюма отец. Это что, внеплановая политинформация? — полюбопытствовал Донцов и криво усмехнулся. Он не понимал, к чему клонит его куратор. «Именно политинформация», — подтвердил Шмыга, никак не реагируя на сарказм Алексея. «Вопрос в том, зачем я тебя просвещаю?» «И зачем?» Их разговор прервал шум за угловым столиком. Какой-то мужик в потертой спецовке схватил своего собутыльника за горло и методично стучал кулаком по его голове. Бедолага оказывал слабое сопротивление, явно задыхался, закатил глаза и пустил слюну из открытого рта. «Надо успокоить, а то задушит еще», — сказал Донцов. Подошел к этим людям, перехватил руку душителя и крепко врезал ему под дых. Мужик согнулся пополам и бухнулся на колени. «Все понял, начальник», — прохрипел он, упершись в жесткий взгляд Алексея. Донцов вернулся на место. Буквально через минуту к нему подскочил какой-то тип, до сего времени равнодушно взиравший на происходящее. «Слушай, парень», — обратился он к Алексею, — «они только что из лагерей откинулись, у них свои счеты. Пахан таким вот образом воспитывает свою шестерку. Не лезь к ним, это бесполезно. Ничего страшного с этим фраером не случится. Получат по башке, на этом все и закончится». «Пускай они на улице разбираются, не мешают нормальным людям культурно отдыхать», — проговорил Алексей. Когда мужик отошел, Шмыга заявил, «Вот тебе и ответ на твой вопрос. Не хочешь на их место? Ну, в смысле, не здесь, а в каком-нибудь лагере». У Донцова аж челюсть отвисла. «Это как?» «Да вот так», — сказал Шмыга, сдвинув брови. «Помнишь взрыв на военном складе в Подмосковье? Накануне твои бойцы боеприпасы там получали. К нам уже приходил следователь из НКВД, задавал про них странные вопросы и тебя упомянул. Сейчас идет непримиримая борьба с троцкизмом. Нужны раскрытые дела. А лес рубит, щепки летят. Арестуют твоих орлов и тебя заодно по обвинению в троцкизме. Может быть, потом ты и отмоешься, но пятно к биографии на всю оставшуюся жизнь приклеится». «И что мне теперь делать?» У Донцова возникло ощущение, что его воткнули головой в парашу. Шмыга на несколько секунд задумался и ответил, «Поедешь в Испанию? Помнишь стишок про бумаги и овраги?» «Да, в оврагах все иначе, совсем не так, как на бумаге. СССР не будет вводить регулярные войска в эту страну. А вот организация партизанского движения — дело совсем другое. Партизаны действуют сами по себе и плюют на всякие запреты. В Испании с начала века государственные перевороты превратились в национальную забаву. Там герилья на герилье сидит и герильи погоняет. За развертывание партизанской структуры сейчас отвечает полковник Старинов Илья Григорьевич, находящийся, по-моему, в Севилье. Вместе со своими двумя орлами, как их там, Салейка и Джига, отправишься в его распоряжение. Займешься там созданием разведывательно-диверсионного отряда наподобие своего». «В каком официальном качестве я туда поеду? По дипломатическим каналам?» «Да какой из тебя дипломат?» — Шмыга усмехнулся. «Мы разведка, а не МИД. Сделаем вам нансеновские паспорта, рекомендации от Коминтерна на всякий случай. Сейчас он в Испании в фаворе. Потом и отправитесь в Барселону на подходящем кораблике». «Когда отбывать?» — Донцов понял, что заслуженный отдых отменяется. «Когда скажут. Но сначала вам придется пройти ускоренные курсы вместе с добровольцами, которых якобы не существует. Испанский язык, тамошние традиции, нынешняя обстановка, география, еще, естественно, боевая подготовка, чтобы служба медом не казалась. Сегодня же отправитесь в тренировочный лагерь. Только Салейка с Джигой срочно разыщи. Сам я отбываю в Испанию завтра как раз по дипломатическому паспорту в качестве советника. Связь будешь держать с майором Чухонцевым. Ну вот и все, расходимся». Шмыга встал из-за стола и, не прощаясь, направился к выходу из кафе. Донцов тоже двинулся домой. По тротуарам катились первые желтые листья. Лето плавно переходило в осень.